Второе. Майор Антонов собирался пообедать вместе с прибывшими новичками, однако времени у него не хватило. Замполит, старший лейтенант Ярмышев, который ранним утром уехал геологом и должен был вернуться, почему-то задерживался, и беседу обелиска на могиле парторга колхоза «Светлый путь» пограничника Субботина предстояло провести ему самому. Переносить беседу на следующий день майору не хотелось, дабы не нарушать правила, им же самим установленное. Пополнение заставы в первую очередь знакомится с ее боевой историей, вначале у обелиска, затем и в ленинской комнате. Обычно такая беседа длилась часа два. Не меньше времени она должна занять и нынче, поэтому он решил, пока обедают солдаты, подготовиться к боевому расчету, составив план охраны границы. Но прежде майор взял личное дело Рублева, чтобы познакомиться с биографией солдата, который, как он понял уже, создаст много хлопот и офицерам, и сержантам. Посмотрим и характеристику, какую дали на учебном пункте. Автобиография начиналась так же, как почти у всех солдат. Учился, окончил 10 классов, однако последняя фраза заставила майора Антонова обратить на нее особое внимание. Рублев писал, что полтора года решал поступать ему в институт или идти в армию. Полтора года с гитарой, большой стаж. Такие перевоспитываются нелегко. Вопросы в том, отчего военкомат позволил юноше призывного возраста отлынивать от призыва. Волосатая рука? Стало быть, привык к положению опекаемого, привык с высоко поднятым носом вступать в жизнь. Антонов, помедлив, взял характеристику, выданную командирами учебного пункта, но в это время дежурный по заставе доложил, что приехал директор совхоза Каутбеков. Так не вовремя, — подосадовал Антонов, — дежурному же приказал проводить к нему гостя. Директор совхоза, сразу бросилось это в глаза, был до нельзя возмущен. И в самом деле он смахнул шапку и бросил, именно бросил ее на стул, на лице досада. Вроде бы он гнался за подранком на охоте несколько километров и все же упустил добычу. Антонов никогда не видел директора совхоза таким взвинченным. Удивило и то, что Каутбеков бросил шапку. По местному обычаю это означало, что пришел он с важной проблемой и не уйдет, пока его не выслушают и не пообещают помочь. «Здравствуй, Абдушакир Каутбекович!» Каутбеков молча подал газету, потертую на сгибах и в пятнах машинного масла и грязи. «Читай, Игорь Сергеевич, читай!» «На полевом стане побывала», — мысленно отметил Антонов и взял газету. На четвертой странице большой клишированный заголовок «Верблюды уходят через льды». Антонов его уже видел, когда мельком просматривал почту, и отложил газету, чтобы прочитать очерк после боевого расчета, когда можно на какой-то часок оторваться от дел. Сейчас он пожалел, что не познакомился, хотя бы бегло с ним. Теперь пробегал глазами по абзацам. Я звонил в редакцию. Раздраженно челноча по канцелярии и жестикулируя, будто он сердился на самого Антонова, запальчиво досадовал директор совхоза. Я говорю, не может быть такого. А мне документы подтверждают. «Какие?» — спрашиваю. Отвечают. «Пограничников». «Но ведь главарей банды судили?» «Судили. Люди подтверждают это». «Был среди них Мерген?» «Нет». «Где он? За границей?» «Тогда почему Откачевка вернулась?» «Я давно документы ищу. Суд запрос делал, прокурором писал». «Сгорели», — отвечают. «Может, сгорели, может, сожгли. Чтобы нас, родственников Мергена, осуждать можно было. Вот несколько лет, как закрыли свои поганые рты, а теперь после этой газеты что будет? Но не может терпеть человек, если его называют родичем предателя, а он не предатель, он, может, герой. Ты начальник заставы, ты должен узнать правду». Майор Антонов и читал очерк, и слушал Каутбекова, сперва не совсем понимая, о чем идет речь. Но потом, когда увидел название поста, который стоял на месте нынешней заставы в 30-х годах, прочитал слова «Откачевка Мергена», понял, чем возмущен Каутбеков. Это была давняя и запутанная история. Узнал о ней Антонов 6 лет назад, когда принимал заставу. Предшественник его рекомендовал завести дружбу с лучшим местным охотником и следопытом, любимцем заставы, ее палочкой-выручалочкой, когда возникала нужда распутывать заковыристые следы, Дорофеем Александровичем Янгаленком. Антонов согласился без слов, и они втроем поехали на охоту в камышовые разливы. У костерка после удачной вечерней зорьки Дорофей Александрович стал рассказывать Антонову, как новому начальнику заставы, о себе, что родился и вырос здесь, среди тувинцев, даже успел повоевать с белоказаками и бандформированием из местных богатеев в коммунистическом отряде. И вдруг, без какого-либо перехода, посоветовал Антонову, «Ты, Сергеич, правду должен найти. Без того ты не командир будешь». «Какую, Дорофей Александрович?» «Не шпорь. Мотай на ус. Нынче вот хотят колхоз в совхоз переладить. Хорошо ли? Суета-сует. Не могу судить пока. Время покажет. Я об ином. На директора метят племеша Мергена. Как же верховодит племешу того, кто откачевку уводил? Уразумел? Не очень. Мерген, стало быть, меткач. Бульдурука, значит. Птаха такая, поболе черка. Моет в лед свободно сбить. А бульдурук, что тебе пуля винтовочная летит? Их, Мергенов и Мергенбаев, тут, что у нас, Иванов. А тот, о ком тебе толкую, джигитом заставы был. Добровольным бойцом, стало быть, следопытом. Он костью в горле у богачей торчал. Я-то с ним в друзьях не ходил. По годам он старше был, но знакомым были хорошо. Он меня на следопытство натаскивал. Хорош был, зело хорош. Плечища, косая сажень, камча, плетка по-нашему, чуть не в руку толщиной, малахай, шапка, стало быть, лисий на голове, и в лето. Улыбчивый, баи здешние его конокрадом прозвали. Оно ведь не так все. По нашим-то временам дико, а тогда кто посильней да побогаче, так и норовил соседа обездолить, обидеть, стало быть, и под себя подмять. Вот и бандитствовали богачи. Помню, один бедный род начисто обчистили. Те к Мергену, помоги, дескать. Прыг он на коня и в горы. Недельку спустя ворочается. Стабунил парней, кто посмелее, и с ними обратно в горы. Воротились они и с овцами, и с лошадками. Поболе прежнего пригнали. Вот так всегда Мерген поступал. Разве конокрады такие? Когда красноармейцы посты тут повыставляли, он сразу к ним подался. Так с ними и дружил, будто службу нес. Ни сна, ни покою тебе. Карабин при нем, конь справный да послушный. Контру и бандюк разных били сперва. После взялись за тех, кто опий носил, золотишко да тряпки разные, шелковые, панбархатные. Мергену бывало лишь след увидеть, а уж зацепиться за него — зацепиться. Диву давались. Камень ли, осыпь ли, все одно не отстанет. Повывелись тут контрабандисты тогда. И контра всякая тоже хвосты прижала. А куда деваться им было стать? Стрельнули как-то у Мергена, так он тут же по следу ретивца достал. А коль скоро колхозы стали ладить, богатеи, как бурятские, так и русские кулаки, оскалились, что тебе волки матерые. И то верно, кому хочется терять потом нажитое. Да и те, кто грабительством жил, тоже жадничали обществу хоть малую часть отдать. Запугивали люд простой. Наши попы адом кромешным, их монахи еще страшней, будто вселятся после смерти их души в гадюк либо шакалов, если поперек прежних порядков, какие Всевышним установлены, осмелятся идти. И верили люди, за границу давай скот угонять, и сами туда вместе со скотом. Мы их откачевками называли, особенно зимой уходили, когда горные озера замерзали. Они, эти озера, словно ворота, распахнутые в горах. К одной из таких откачевок и примкнул Мерген. Гадали мы тогда гадали, так ума и не приложили. Зачем ему было туда соваться? По сей день я не верю, что он изменником стал. Многие не верят. Но разговоры всякие идут, брожения в селе. А знаете как, ежели мир да согласие, сила в этом, хозяйство тоже в гору ладит. А если разлад, неладно такое, и тебе, начальник, спокоя не дождаться. Вот я и толкую, дознайся правды. Вспомнил Антонов и тот рассказ у костерка, и встречу со старожилами села, на которой страсти раскалились. Одни считали, что Мерген погнался за славой. Ему, бедняку, стать в откачевке первым. Ему подчинились именитые главы родов, и дурь, стала быть, вскружила голову молодому джигиту. И тут же вопрошали, могут ли быть потомки жадного до славы человека, предавшего родную землю, честными людьми. Другие доказывали противоположное. Мергена направил в откачевку начальник заставы, дабы убедить в пути сородичей вернуться. Мерген, по их утверждению, герой, и родичи его тоже имеют право на почет и уважение. Антонов пообещал тогда старожилам выяснить правду, но ничего узнать толком ему не удалось. Начальник заставы, как он выяснил, погиб в одном из боестолкновений с белоказаками. В официальных же документах тот уход, о котором шел спор, именовался «откачевка Мергена». Антонов затеял переписку с ветеранами части, надеясь узнать у них подробности, но безрезультатно. А споры в селе с годами стали затихать и постепенно прекратились вовсе. Не сдержал слова, отступился. Вот результат. Теперь вновь придется начинать поиск, упрекнул себя Антонов, а директору совхоза сказал: «Садись, Абдушакир Каутбекович, успокойся. Хоть ты и бросил шапку, я не могу тебе сказать, что все узнаю, все будет в норме. Ты запрашивал документы, я тоже писал в свой архив. Мне прислали выписку из формуляра, 10 слов. Откачевка Мергена ушла, пограничники не смогли перехватить ее. При попытке задержать ее, геройски погибли пограничники Волосевич и Петров. Ты говоришь, Мерген не вел откачевку, а в формуляре баи и кулаки вели. Мерген джигит. Он был джигитом на заставе. Его начальник заставы послал в откачевку. Баи и кулаки повесили Мергена, когда узнали об этом. Так говорят люди. Не все. Другие говорят, повесили его белоказаки. Потом и всех знатных скрутили, чтобы скотом и лошадьми овладеть. Кому верить? Я тебе верю. Слово чести. А иные подумают, раз ты племянник Мергена, значит, заинтересованный человек. Не поверят словам, как бы убедительно они ни звучали. Нужны документы, нужны свидетели, объективные свидетели. Вот это и придется нам искать, вместе искать. И не одну неделю, даже не один месяц. Я с людьми поговорю. Завтра к 8 вечера собери рабочих совхоза. Надеваю, Игорь Сергеевич, шапку. Надеваю. Антонов проводил директора совхоза до его машины. Возвращаться же в канцелярию не стал. Обед заканчивался, солдаты выходили из столовой. Вышел и старшина Голубев. «Ну как, доволен обедом народ?» «Еще бы!» «Чем недоволен? Почему по пряжке не барабанишь, если все в ажуре?» — улыбнулся Антонов. Он при любом случае подшучивал над привычкой старшины постукивать пальцами по пряжке ремня, если он в хорошем настроении. «Да, Рублев, похоже, для нас не приобретение. Фозвод бы его, а не на заставу. А ты, Владимир Макарович, видел его глаза? Нет, наверное?» Голубев понял, почему майор заговорил о глазах. «Приглядись, дескать, внимательно к солдату, изучи его, после того, уже давая ему такую категорическую оценку. А что тут приглядываться?» Рублев, как казалось старшине, сразу виден, гусь лапчатый. Бездумные у него глаза. У нас еще будет время поговорить о Рублеве. Покурят пусть солдаты и веди их к памятнику Субботина. Я буду там ждать. С первого дня, как принял Антонов заставу, пытался он убедить старшину Голубева, что нельзя делить солдат на приобретение для заставы и неприобретение. Вроде бы убедил. И вот снова неприобретение. И это всего лишь через час после того, как молодой человек прибыл на заставу. «Спешишь, Владимир Макарович, спешишь?» Продолжал Антонов мысленный разговор с Голубевым. «Рано еще говорить, где его место, в хозводе или на заставе. Думая о Рублеве, о других молодых пограничниках, с которыми придется теперь охранять границу, Антонов неторопливо шел к памятнику. Не так давно, по инициативе комсомольцев, поставлен был обелиск над могилой неизвестного пограничника. Долгое время майору Антонову не удавалось узнать фамилию похороненного здесь солдата и причину его смерти. Когда он принимал заставу, ему толком ничего о ней не рассказали. Одно было известно точно, что не в бою он погиб, а умер на заставе, якобы от воспаления легких. За могилой ухаживали старательно, изгородь всегда радовала взор зеленью свежей краски. Тополя и вербу, посаженные, видимо, сразу же после похорон, не забывали поливать в знойные летние месяцы, а розы и пионы — каждое утро. И что важно, солдаты сами, без напоминаний, ухаживали за могилой неизвестного пограничника. При знакомстве с членами комсомольского бюро заставской организации Антонов усомнился в невозможности узнать имя упокоенного во дворе заставы солдата. Согласен, нет в архивах и формулярах, но кто-то из сослуживцев погибшего или умершего от болезни жив, нужно искать. Искали несколько лет. Из писем, что приходили на заставу, можно было составить развернутую историю не только заставы, но и отряда, историю борьбы с белоказачеством, с непринявшими советскую власть бурятами и довольно большой прослойкой казахов, живших здесь, но о похороненном пограничнике ни слова. Каждому новому составу комсомольского бюро Антонов не уставал повторять. Нужно во что бы то ни стало продолжать поиск для себя, для тех, кто будет служить после нас. И однажды пришло долгожданное письмо. Я хорошо помню Трофима Субботина. Осенью 31-го года он погиб. Отряд белоказаков, вкупе с местными предателями, шел через горы, чтобы неожиданно налететь на село, что на берегу Ташхемки. Там только что был создан колхоз «Светлый путь». Вот его и намеревалась банда разграбить, а колхозников покарать смертью. В момент перехода банды службу в горах нес наряд в составе 5 пограничников с ручным пулеметом. Мы встретили банду огнем. Их было около 400. Чем бы тот бой закончился, вполне можно представить, если бы бандиты после того, как их первая атака была отбита, продолжили на нас наступать. Но они больше не наступали. Сотня их окружила нас и беспрерывно вела огонь. Остальные повернули назад. Мы поняли, что банда пойдет к селу другим ущельем. Но разве мы в силах были их остановить? Попытались прорваться. Да куда там? Троих ранило. Заставу тоже никак не предупредишь. Перед нами, за валунами, бандиты. За спиной — Ташхемка. Не вам рассказывать, как она бурлива в горах. Аж насмотреть на нее боязно, не то что переплыть. «Я поплыву», — решительно сказал Субботин. Он отдал патронтаж мне, снял сапоги и положил рядом с винтовкой. Между камнями, чтобы бандиты не увидели, пополз по-пластунски к реке. Он был делегирован в свое время на собрание партячейки колхоза, и коммунисты избрали его своим парторгом. Долг он поставил впереди жизни. Субботин доплыл. До сих пор я не могу себе представить, сколько силы потребовалось Трофиму, как сумел он выбраться на противоположный берег прямо к водопою, где в то время были люди. Он предупредил их о банде. Колхозники послали верхового на заставу, а сами заняли оборону. У многих сельчан имелось тогда оружие — винтовки, дробовики, обрезы, маузеры. На помощь колхозникам начальник заставы послал несколько человек со станковым пулеметом, остальных пограничников повел в тыл банде. Когда она втянулась в бой на подступах к селу, пограничники ударили с тыла. Часть бандитов была уничтожена, часть взята в плен. Об этом мы узнали, когда застава пришла нам на помощь. Сотню, ту, которая нас держала, тоже разгромили. Как только мы вернулись на заставу, сразу к Трофиму. А он без памяти, и лицо, и тело все в синяках и кровопотеках, а камни била героя вода. Так и не пришел в себя. Жизнью своей спас нас, четверых, колхоз и заставу. С почетом мы похоронили его и в тот же день посадили возле могилки деревья и розы с пионами. А в формуляр не вписали, что погиб геройски. Потому, мне думается, что врач, который приезжал лечить Трофима Субботина, сделал заключение, что помер красноармеец от воспаления легких. Дальше шла подпись. Бывший пограничник, красноармеец Панченко. Еще ниже — обещание написать о тех годах все, что он помнит. Об этом письме о подвиге солдатском собирался рассказать майор Антонов, пополнившим заставскую семью. Он подошел к калитке, открыл ее, но, посмотрев на свои запыленные сапоги, остановился у невысокого порожка. Здесь, за внешней стороной ограды, желтая глина, прокаленная солнцем, обдутая ветрами, Там, в тени деревьев, кашка в цвету, будто клубника переспелая. Оттого и не перешагнул порожка Антонов, чтобы не помять нежную красоту. Он повернулся и стал смотреть вниз, на заставу. Молодые солдаты уже стояли в строю. Сейчас они, пройдя через ворота, поднимутся сюда, на вершину сопки. На правом фланге стоит Рублев. Он выше всех на голову. Рядом с ним комсорг Башаков. Строй повернулся и пошагал мимо казармы, красивого кирпичного двухэтажного здания. «Любуются заставой», — определил Антонов потому, как сбивчив шаг молодых солдатиков, и как головы их, почти всех, повернуты в сторону казармы, где им почти 2 года предстояло жить. А сколько труда в нее вложено. И военные строители поработали, да и мы не стояли в сторонке. Построена застава тоже совсем недавно. Раньше она стояла на самом верху сопки, где теперь только обелиск. Когда же начали планировать закладку новых зданий, то решили, учли мнение Антонова и Голубева, спустить ее вниз, на обратную от границы сторону, к подножию. Теперь ее не видно с сопредельной стороны. Легче стало нарядом не подниматься по довольно крутому косогору, возвращавшимся с охраны участка, не так глубоко пришлось бурить скважину до воды. На вершине холма оставили лишь наблюдательную вышку. И всякий раз, когда Антонов поднимался на холм, он любовался и кирпичной казармой, и офицерским домиком, и гаражом, и овощехранилищем, удобным, вместительным, и баней, и газонами, окаймленными красными тюльпанами, заботливо выращенными его женой и женой старшины. Особой гордостью для Антонова была беседка, обвитая диким виноградом, так называемая курилка, просторная, чистая. В ней не швырнешь окурок мимо урны, не плюнешь, куда ни попадя. Она вроде бы сама приучает к порядку, требует от курильщиков соблюдать чистоту. Между всеми зданиями цементные дорожки с живыми изгородями по бокам, и дорожки, и зеленая изгородь из шиповника, прозванная солдатами «Витаминной», были дороги Антонову, ибо он предложил сделать все это своими силами. И получилось красиво и уютно. Теперь заставский двор контрастировал с тем, что начиналось сразу же за забором: желтоватая глина с чахлой, выжженной палящим солнцем травой, зеленой только несколько весенних месяцев. Дальше такая же голая степь, до самых тугаев, которые густой стеной защищают широкую, но спокойную степную реку Сарыхем. Она разливается не весной, а летом, когда начинается основное таяние снега и ледников в горах, которые высятся в нескольких километрах от границы на сопредельной стороне. И будто не вода течет в эти месяцы между непролазными тугаями, заросли джигиды, барбариса и тальника, а кофе со сливками. Потому и название реки «желтое». И только с осени, когда река мелеет и уже не подмывает берега, вода становится прозрачной. Чем хороша река и чем плоха? Хороша обилием рыбы, которая добротно пополняет солдатский паёк, но худо то, что за ней нужен глаз да глаз. Раз она течет из-за рубежа, то вполне возможно использовать ее как удобный маршрут пересечения границы. Прежде, правда, такого не случалось. Теперь же, когда в горах начала работать геологическая партия, итоги работы которой, согласно полученной заставе информации, могут вполне заинтересовать не только и не столько соседей, на реку придется обратить особое внимание, держать круглосуточный наряд на ее берегу, а ночью время от времени освещать прожектором. Тугаи — защитная полоса от лесовых холмов, почти голых, лишь с редкими кустами саксаула, барбариса и верблюжьей колючки. Днем на те холмы слетаются фазаны и купаются в горячей пыли. Заставского верблюда, который любит полакомиться колючкой, они не боятся. Неудобен этот участок. Иссушенный солнцем лес хуже песка. Чуть свернул с дороги. Солдат этот участок дороги укрепили гравием. Машина сразу же начинает буксовать, поднимая пыль. Пешком тоже трудно ходить по лесу. Да и маскироваться нарядом здесь негде. Почти километр тянется лесовая пустыня, а дальше старое русло с бурой зеленью столетнего камыша и коричневатыми пятнами затхлых ржавых озерцов. Вокруг них камыш особенно густ, такие завалы не продерешься. Камышовые озера тянутся не очень широкой полосой от границы в тыл километров на 20. Там старые новые русла сливаются, и вскоре речка впадает в большое степное озеро Чарыхнур. На его берегу два крупных рыболовецко-зерноводческих холхоза. Рыбы в озере хоть руками лови, а лес, если его оросить, очень плодороден. Староверы же, поселившиеся здесь не весть когда, так устроили оросительную сеть, что хлеба дают невиданные урожаи. Богато живут староверы, работящие и не пьющий народ. В камышах старого русла, лет 40-50 назад, как утверждают старожилы, водились тигры, сейчас же остались кабаны и волки. Уток же и гусей, как и прежде, море разливанное. В сезон охоты, по пропускам, конечно, наезжают из города много охотников. Тогда этому флангу глаз да глаз нужен. Правый фланг совсем иного плана. Сразу же за холмом, где стоял памятник Субботину, начинался зеленый луг. На краю луга, почти у самой границы, собачьи сопки. Два высоких насыпных кургана, могилы двух племен, погибших в междоусобной схватке. Легенда гласит, будто начался спор из-за любимой собаки одного из вождей. Но это сказки. Конечно же, борьба за господство, вождизм, болезнь, неизлечимая всего человечества. От заставы через луг идет дорога. Она проходит через село и, перемахнув бурную речку Ташхем, карабкается в горы и теряется между скал, которые, громоздясь друг на друга, поднимаются все выше и выше. Горы — самый трудный участок для охраны. Туда уехал сегодня старший лейтенант Ярмышев, и вот что-то задерживается. «Группа, стой!» «Товарищ майор!» — начал докладывать старшина Голубев, но Антонов остановил его. «Вот сюда, поближе, давайте». Подождав, пока солдаты сгрудятся вокруг него, Антонов предложил: «Снимем фуражки и почти минутой молчания память героя». Посерьезнели лица парней. А когда Антонов начал рассказывать о самоотверженном поступке Субботина ради спасения колхоза и своих товарищей-бойцов, новички затаили дыхание. Закончив рассказ, Антонов распорядился: «Перекур небольшой, и я дам характеристику участка заставы». Старшина Голубев достал пачку сигарет и начал угощать солдат. Брали молча. Потом подходили к оградке и также молча смотрели на обелиск. Антонов же, глядя на дорогу, мысленно вопрошал неизвестность. «Что-то долго нет Ярмышева. Уж не случилось ли чего?» Говорил: «Возьми рацию. Впрочем, в горах эта бандура нема, как рыба».